А как определить, сколько нужно маны? И от чего зависит расход? От массы. Эльфийка покачала головой. Только от расстояния и объема. Что при перемещении одного эльфа, что при перемещении сотни. Вот такой портал. Эльфийка указала на деревянную структуру. Затребует одинаковое количество маны. Хм, вампиру понадобилась буквально секунда, чтобы найти нелогичность. Тогда зачем нужен столь крупный портал? Я планировал перемещаться с небольшой компанией. Все в порядке, мы сделаем и поменьше. Делать несколько разных по объему – это обычная практика, пояснила эльфийка. А с определением готовности помогут цветы, дриады сейчас над этим работают. Оглянувшись, Мист увидел, что на тех самых столпах под чутким управлением дриад расцветают странного вида цветы с достаточно крупными белыми лепестками. Вампир заинтересованно приподнял бровь. Заметив это, Этридиэль направила на один из цветков струйку маны, отчего его лепестки засветились голубоватым светом. Когда все цветы светятся, значит маны хватает. Это весьма эльфийское решение, хмыкнул вампир. Впрочем, почему нет, и красиво, и наглядно. Эльфийке только и осталось, что согласиться с ним. После того, как маги частично восстановили силы, начался процесс повторного заполнения портала энергией. Впрочем, в этот раз он протекал и проще, и быстрее, для уже готового заклинания было возможно использовать заранее заготовленные накопители из драгоценных камней, да и самой маны уже требовалось не так много. Вскоре первые полсотни эльфов собрались в кругу, вновь мелькнул луч белого света, и маги перенеслись обратно в эльфийскую столицу. Всего через полчаса с той стороны переправилась новая партия магов, со свежими силами и полными накопителями, после чего началась рутина. Благодаря близости источника эльфы могли наполнять накопители с просто-таки рекордной скоростью, а потому теперь активировать портал можно было столько раз, сколько нужно. Когда большая часть магов и воинов, посланных советом, отправились обратно, Мист вместе с близнецами тоже переместился в столицу эльфов и явился пред взоры вновь собравшегося совета, наделав немалого шума своим новым обликом. Эффект получился ошеломляющим, в некотором роде даже в прямом смысле слова. Обомлевший при виде его крыльев и хвоста Регениэль еще долгое время не мог произнести ничего толкового. Остальные эльфы также оказались поражены как крыльями и хвостом, так и обстоятельным рассказом Этридиэль, которая подробно описала те битвы, свидетельницей которых была. По итогу не слишком долгих переговоров союзный договор между правителем зародившейся империи Адонвайт и Советом эльфов наконец был подписан. Согласно этому договору в тот же день в столицу империи начались поставки продовольствия, материалов и эльфов рабочих. Последних при этом радовала не только надбавка к получаемым пунктам полезности, но и сама возможность оказаться поближе к живому дракону. Прежде, чем вернуться в свой замок, вампир сделал пару кругов над эльфийской столицей, так что теперь о нем знали все ее жители. После того, как процесс поставки был хоть немного отлажен, у вампира состоялся разговор с Рейлихом, затем, с мастеровыми из людей, а вскоре эльфам опять понадобилось его вмешательство. В общем, день у вампира выдался весьма занятым и продуктивным, а ведь это было только начало его планов. Тем временем кровавые метки отчетливо сообщали о скором приближении королевской семьи, что означало необходимость готовиться еще и к скорому приему до свадьбы. Стоя на самой высокой башне замка, вампир оглядел город и усмехнулся, как же весело он вновь живет. После чего пошел делать тело для тени, а то как-то многовато веселья для него одного. Примечание к части. Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям. Объективная критика, как и вопросы, только приветствуется. Если вы ждете продолжения, буду рад об этом узнать, а если посоветуете мое творение другу, буду просто счастлив. Глава 57. Вопросы новорожденных и свадьба с драконом. Мирея очнулась в крохотной комнатушке без единого источника света и осмотрелась. Зверодевушка внезапно поняла, что даже полная темнота ей больше не помеха, теперь она спокойно могла видеть в ней, пусть и в сероватых тонах, и, кажется, даже поле зрения у нее расширилось, что несколько сбивало с толку. Придвинув к себе ведро с водой, Мирея всмотрелась в водную гладь. В ответ на нее уставились светящиеся кроваво-красные глаза с крестообразными зрачками. Глаза вампира, вернее, вампирши. Зверодевушка восхищенно выдохнула. Выходит, все получилось. пробормотала она, расплывшись в широкой улыбке. После чего решила исследовать свое тело, которое, впрочем, внешне больше никак не поменялось. Тогда же Мирея обнаружила две детали, ранее каким-то чудом ускользавшие от ее сознания. На ней не было одежды, и она была измазана в застывшей крови. И если первое ее не особенно удивило, мозг тут же напомнил, что она сама разделась, то второе внезапно всколыхнуло чувство голода. Не раздумывая и подчиняясь только своим инстинктам, зверодевушка поднесла левую руку поближе к лицу и принялась слизывать одно из кровавых пятен, получая при этом какое-то дикое удовольствие, ни капли не сравнимое с обычным принятием пищи. А спустя несколько секунд не удержалась и вовсе вонзила удлинившиеся клыки в собственное запястье, что, наконец, привело ее в себя. В этот же момент открылась дверь ее комнатки. «Это не то, что ты подумал», — выпалила зверодевушка, отпустив собственную руку. «Это именно то, что я подумал», — усмехнулся вампир. «Ты проголодалась. Держи», — он передал ей целый кувшин с тягучей жидкостью. Однако для Мирии кровь теперь была нектаром, так что она с удовольствием принялась ее поглощать, гулко сглатывая и постоянно облизывая губы. Когда осталась всего треть кувшина, дикое удовольствие внезапно куда-то пропало, оставив вместо себя чувство приятной наполненности, как после сытного обеда. «Отпустила», — поинтересовался вампир. Дождавшись кивка, он усмехнулся. «Ну, вот ты и познакомилась с жаждой крови. По факту, это банальное чувство голода, однако, как ты сама уже убедилась, гораздо более сильное. Да уж, я... У меня столько вопросов». Мирея взмахнула руками, не зная, с чего начать, однако вампир остановил ее простым движением руки. «И ты получишь на них ответы. Но для начала, думаю, тебе стоит отмыться, чтобы было не стыдно показаться на глаза Альвире. А то она мне, признаться, поднадоела. Ее беспокойство легко можно понять, но все равно, выслушивать ее вопросы 3 дня подряд было утомительно. Ох, зараза, я ведь ее не предупредила. Стоп, сколько? Я провалялась здесь 3 дня. Всего 3 дня, подчеркнул вампир. Перерождение, знаешь ли, не столь простое действо, чтобы не иметь последствий в виде как минимум переутомления. Да, я понимаю, просто она же беспокоилась за меня. Ну, вот и извинишься. Не смертельно, вампир пожал плечами и, создав полоску крови, занялся волосами зверодевушки, которые после купания в колодце превратились в одну слипшуюся массу. Сама Мирея в это время старательно отмылась водой из ведра и огляделась в поисках одежды. «Сейчас принесу новую», — опередил ее вопрос Мист. «Та, что была на тебе до превращения, случайно оказалась порвана. Кстати, как там твоя рана? А, укус? На удивление, даже не болит». Мирея, уже забывшая о ране, подняла левую руку и с удивлением оглядела абсолютно целое запястье. На всякий случай она проверила и правую руку, но все же вернулась к левой, она была уверена, что кусала именно ее. Спустя полминуты до нее, наконец, дошло. Вау! Так это и есть возможности регенерации. Это же просто великолепно! Зверодевушка вновь расплылась в радостной улыбке. Чуток подумав, она силой оцарапала ногтем кожу и с детским восторгом пронаблюдала, как царапина заросла прямо на ее глазах. Невероятно! О, это еще мелочь. Через пару месяцев тренировок и сама это поймешь. Да и живой пример того, чего можно достичь, у тебя, в общем-то, перед глазами, усмехнулся вампир, которого поведение зверодевушки забавляло. Буду ждать их начала с нетерпением, улыбнулась зверодевушка. Так ты говорил, что принесешь мою одежду, а я и несу. Вампир пожал плечами и остался стоять на месте. Мирея явно хотела задать еще какие-то вопросы, но внезапно почувствовала, как по ее коже пошли мурашки. Нечто непонятное приближалось к ним, нечто очень страшное. Ничего не понимающая зверодевушка покрылась липким потом и тяжело задышала, расширившимися зрачками глядя в сторону приближающегося существа. «Там, хе-хе, что-то приближается, почему мое тело дрожит? Откуда я это знаю?» Она испуганно посмотрела на вампира, тот пожал плечами. «Просто ты научилась видеть вампирскую ауру, а тень забыл ее спрятать», спустя секунду давящее ощущение надвигающейся угрозы пропало, и Мирея смогла вдохнуть полной грудью. «Ну вот, так-то лучше, тень», — непонимающе спросила зверодевушка. Вместо ответа Мист чуть отошел в сторону, дверь вновь распахнулась и в комнату вошел, еще один мист, ни капли не отличающийся от первого, только он держал в руках ее новую одежду. Зверодевушка ошеломленно переводила взгляд с одного вампира на другого, заставив их обоих ехидно оскалиться. «Держи, сестрица», один из вампиров протянул зверодевушке одежду. «Ну, а пока ты одеваешься, я расскажу тебе историю, которая произошла много лет назад. Попался мне как-то в плен один вредный противник, у которого, не поверишь, была столь мощная ментальная защита, что даже я не мог через нее пробиться. Ну, справедливости ради стоит сказать, что я тогда был не особенно силен в ментальном плане, но, тем не менее, я был весьма упрям и не оставлял своих попыток. И вот, одним чудесным днем, когда я в очередной раз натолкнулся на непробиваемую стену и пытался ее пробить, у меня совершенно случайно возникла довольно-таки простая мысль. Вот бы меня было двое. А так как в этот момент я был максимально напряжен, сия мысль совершенно случайно обратилась в реальность. В результате чего я ощутил странное чувство, будто рвусь на две части, а по прошествии некоторого времени увидел самого себя со стороны, не теряя при этом вида обычного, изнутри, и чуть погодя понял, что я не только проломил защиту противника, но и переселил точную копию своего сознания в его голову, стерев, собственно, его самого вместе со всеми интересующими меня знаниями. Впрочем, после понимания сути случайного открытия, его жалкие мыслишки меня больше не заботили, ведь я совершил нечто поистине невозможное. И, более того, это невозможное на порядок приблизило меня к истинному бессмертию. Ведь одного, даже самого сильного, можно убить, но как ты убьешь того, у кого есть тысячи копий? Ну ладно, на деле мои планы о тысячах копий разлетелись на части, столкнувшись с реальностью, ни обычное человеческое тело, ни даже тренированное вампирское, за исключением самых мощных братьев и сестер, конечно, но уж ими мне точно жертвовать не хотелось, не выдерживало бремени моего чересчур разросшегося за тысячелетия сознания, а оттого в скором времени просто погибало, унося копию моего сознания в могилу. Так что, чисто технически, я умирал очень много раз во время тех самых экспериментов, но, в конце концов, я понял, что копия моего сознания спокойно может вернуться в мое тело, ибо оно достаточно выносливое, чтобы выдерживать двух меня без особых проблем. А вот третья копия уже не лезет, пробовалась неоднократно, мда. Так вот, теперь я просто всегда сожительствую сам с собой, и второго себя я называю тенью. Обычно я выделяю ему качественного клона под управление, и он помогает мне в прямом смысле быть в двух местах одновременно. Если же меня каким-то образом убьют, то я, в общем-то, умру, да, а вот тень, нет, благодаря тому, что он уже успел полетать между двумя, в то и больше, носителями, он просто станет невидимым духом, который свалит подальше от убившей меня опасности и сможет переселиться в любое подходящее тело, или союзника, или противника, или заранее подготовленное мной же, после чего станет единственным мисткальдом и вновь создаст себе тень, тем самым продолжая цикл. С учетом того, что, пока живо мое основное тело, мы всегда обмениваемся мыслями, он действительно будет все тем же мной. А значит, даже если я умру, на самом деле я останусь жив. Вот такая вот занимательная история. Как видишь, ничего сложного. Ты же все поняла. Нет, и перестаньте заканчивать фразы друг за другом. Это жутко сбивает с толку. Чего? Зверодевушка обхватила руками голову, непонимающе вращая глазами. Что значит ментальный? Как можно скопировать свою личность? Или стереть чужую? Как может быть две личности в одном теле? У меня болит голова. Оба вампира дружно рассмеялись. Да ладно, расслабься. Просто воспринимай его как абсолютного брата-близнеца, с которым у меня мысли идут в одном потоке. Один из вампиров указал на другого. Второй спокойно кивнул. Ладно. Ладно, на примере близнецов и правда попроще. А кто из вас, ну, главный? И как вас вообще отличать? Ну, главный, по сути, я, один мист пожал плечами. Но только потому, что мы так договорились. И если мы поменяемся, ничего не изменится. Говорю же, мы абсолютно одинаково мыслим. К тому же, чаще всего, одновременно. К примеру, сейчас мы мысленно договорились, что говорю именно я, раз тебе не понравилось, когда мы говорили одновременно. А насчет того, как определить, кто стоит перед тобой, тень или оригинал. Ну, основная разница в том, что у него тело хоть и качественное, но все равно только копия без необходимости в мозге, а потому можно сделать так. Голову одного из вампиров пронзило кровавое копье, выйдя с противоположной стороны. В случае со вторым вампиром кровавое копье ударилось о череп и остановилось. Но вряд ли ты будешь так делать каждый раз, просто чтобы убедиться. Так что, если я не захочу говорить, то никак не определить. Впрочем, как я уже и сказал, разницы попросту нет, так что это не должно тебя волновать. Все понятно. А, ага, зверодевушка кивнула максимально неуверенно. Я постараюсь привыкнуть. Стоп, а я, выходит, тоже так смогу. Лица обоих вампиров тут же приняли такое выражение, что Мирея сама все поняла. Так, все ясно. Может, когда мне самой стукнет 40 тысяч лет, да, настолько сложно. Да нет, думаю, 40 тысяч не нужно, но где-то 5, это минимум, ибо да, это весьма сложная процедура. Оделась. Тогда пошли, а то там твоя любовь заждалась. Тень вышел первым и тут же, ускорившись, исчез на лестнице, идущей вверх. Проводив его удивленным взглядом, Мирея покосилась на неспешно шагающего рядом с ней вампира. Что? У меня же дел полно, наверху, так-то, вовсю идет подготовка к свадьбе вкупе со стройкой, пожал плечами Мист. Кстати, там еще 20 моих клонов бегают, простых, на ручном, так сказать, управлении, так что тень даже не выделяется. Собственно, про его существование никому говорить и не нужно, я запрещаю. Стоило вампиру произнести последнее слово, как в голове Мирии словно щелкнул крохотный замочек. От удивления она даже остановилась. У меня только что появилось ощущение запрета, ага, как твой, в некотором роде, создатель, какое-то время я смогу отдавать тебе приказы, и ты не сможешь им сопротивляться, даже не попытался скрыть это Мист. Тебя что-то смущает, разве раньше было по-другому, с нашей-то разницей сил? Мирея неопределенно скривилась. Нет, но, до этого, по идее, у меня хотя бы был выбор между сделать и умереть. А сейчас я, кажется, даже такого лишилась. Но ты сказал, что это только на время. Да, на то время, пока ты не разовьешь свою силу воли и не научишься ставить ментальный барьер. Плюс, к тому времени ты уже и сама поймешь, почему я что-либо запрещаю, так что в запретах отпадет нужда, а помогать ты мне будешь из чувства благодарности или скуки, а не из-за приказов, ухмыльнулся вампир. Да и ты что, всерьез решила, что я бы стал заставлять тебя делать нечто унизительное или безумное. Это же было бы чистым идиотизмом с моей стороны, тренировать и развивать того, кто в итоге меня бы возненавидел. Нет, я просто... Вернее, у меня появились такие мысли, но потом я подумала, что для тебя это было бы как-то странно, как-то мелочно. По крайней мере, пока мы с тобой союзники. В любом случае, спасибо за честность. Хотя... Если бы ты сказал мне обо всех условиях заранее, я, может, вообще бы передумала обращаться, но сейчас уже поздно. Вряд ли бы ты передумала. И, кстати, даже если бы я захотел соврать, это бы уже не сработало. Почему? Мирея удивленно повернулась к вампиру. Во-первых, потому что ты банально поймешь, если я говорю неправду. А во-вторых, потому что я не вижу смысла врать тем, кого называю братьями и сестрами. Какой смысл в семье, или, если хочешь, клане, в котором ты никому не можешь доверить спину или важное задание? Хаем, семья, значит, то есть, я теперь, выходит, твоя сестра, по крови, и из-за этого ты мне не сможешь соврать, как и ты мне. И, кстати, я все еще могу не договаривать или отмалчиваться. Хочешь проверить, как это работает? Поинтересовался вампир, заранее зная ответ. Да, вперед, Ладно, зверодевушка начала вспоминать вопросы, на которые Мист в свое время не ответил. О, это и мне полезно будет знать. Как убить вампира? Осиновым колом и святой водой, с совершенно серьезным выражением лица ответил. Внезапно появившееся чувство тут же подсказало Мири, что сказанное – ложь. Заметив перемены на ее лице, Мист и сам ухмыльнулся. А во, я действительно это просто почувствовала. Ладно, а на самом деле? В твоем случае, уничтожив мозг, в моем, еще и тень вдобавок, что, впрочем, не слишком-то реально. По крайней мере, даже я не знаю, как именно уничтожить тень в его эфемерной форме. Другое дело, что он сам в ней долго не сможет находиться, ибо ему нужно новое тело. То есть, я выживу даже без сердца. В принципе, да, но есть свои нюансы. Потом поясню на примерах. А пока что сосредоточься и постарайся вернуть глазам свою обычную окраску. Ближайшему окружению о твоем превращении сказать можно, но всем и каждому знать незачем. А как? Мирея вопросительно приподняла бровь. Ну, то есть, мне просто захотеть, и все. Не поверишь, но в данном случае, да, просто захотеть, и все. Ты всю жизнь проходила с карими глазами, так что твое подсознание само поможет восстановить нужный цвет. Сосредоточившись, Мирея попыталась представить себя со стороны, акцентировав внимание на своих глазах. Пару минут ничего не происходило, однако в какой-то момент она внезапно почувствовала очень странные ощущения, нечто вроде одновременного давления и щекотки, после пропажи которых ее угол и острота зрения немного снизились, или, что было вероятнее, вернулись обратно к норме до превращения. Вампир ее догадку подтвердил и даже похвалил в своей манере, сказав, что для первого раза у нее отлично получилось. Немного подумав, Мирея все же зачла это за комплименты, не хотела портить себе настроение. Убедившись, что она теперь выглядит как обычно, вампир вновь провел зверодевушку по винтовой лестнице и длинным коридорам, только уже в обратном направлении. «Слушай, а что это было за ощущение страха? Ты сказал что-то про вампирскую ауру». Мирея поежилась от одного воспоминания о том странном чувстве. «У каждого вампира есть своя аура, которую, если вампир ее намеренно не демонстрирует, может увидеть только другой вампир. Ну ладно, оборотни моего мира умудрялись ее как-то чуять нюхом, а ведьмы – просматривать с помощью магии, но в этом мире их нет. То есть, это была аура тени. Секунду, но тень – это же твоя копия, значит, это аура, твоя». Зверодевушка удивленно покосилась на вампира. «Именно. Но сейчас я спокойно иду рядом с тобой и ничего не чувствую. Потому что я скрыл свою ауру сразу, а тень забыл. Когда у тебя тоже появится ощутимая аура, я и тебя научу, как ее скрывать и как показывать. Я путешествовала с тобой несколько месяцев, а тут за один день узнала едва ли не больше, чем за все время раньше», — пораженно покачала головой Мирея. «Ладно, скрывать, понятно, а показывать зачем? Как разновидность ментальной, в смысле, атаки на разум противника. Можно показать часть, чтобы припугнуть или ошеломить, а можно показать всю, и тогда у человека может просто не выдержать сердце, если перед ним мощный вампир. Как-нибудь покажу потом на примере, а сейчас мы уже пришли». Вампир распахнул двери в огромную столовую, где сейчас, в обеденное время, было не протолкнуться. Мирея с удивлением увидела разношерстную толпу из эльфов и людей разных классов, однако прежде, чем она успела что-то спросить, ее внимание привлекла Альвира, рьяно машущая ей рукой. Вылетев из-за своего стола, девушка приземлилась около вампира и пристально осмотрела Мирею. «Ну, вроде бы ты цела. Куда ты пропала?» «Я волновалась». Слова Альвиры заставили зверодевушку виновато опустить взгляд. Перемешивая извинения с пояснениями, она вытащила подругу в коридор, где было поменьше лишних ушей, и вкратце пересказала ей новость о своем превращении, вызвав у той вполне ожидаемое ошеломление. Ты серьезно? Она серьезно? Такое вообще возможно? Альвира попеременно переводила взгляд с подруги на вампира и обратно. Ладно, и что теперь? Ты тоже умеешь делать все эти вампирские фокусы? Управлять кровью, отращивать конечности, и так далее? Нет, такому ей придется долго учиться. Пока что она получила только мелкие улучшения, пояснил вампир. Но даже они классные. Смотри, зверодевушка с улыбкой продемонстрировала свою регенерацию на примере зарастающих царапин. А еще я получила новые глаза. А как их обратно сменить? Так же, как ты меняла их в прошлый раз. Сосредоточившись, Мирея вновь представила себя со стороны, на этот раз в виде того самого отражения в воде. Удивленный вздох Альвиры подтвердил, что у нее все получилось. Ау, ладно, это, если честно, это немного пугающе. Пожалуй, я бы предпочла их обычный вид. А, да пожалуйста, их легко менять, заверила зверодевушка, вновь возвращаясь к карему цвету. Вампир только ехидно покосился на нее, но комментировать ничего не стал. Убедившись, что в его присутствии особой потребности нет, мист предпочел удалиться, оставив девушек наедине. Следующий же день ознаменовался грандиозным событием, свадьбой, с которой вампир не видел смысла тянуть. Чем раньше все закончится, тем скорее разъедутся все ненужные личности вроде благородных из свиты короля, часть из которых уже успела вампиру надоесть. Самые ретивые не нашли ничего лучше, чем докопаться до его клонов, управлявших строительством, окольными путями пытаясь выяснить, а не нужны ли ему наместники для будущих земель. На что вампир, впрочем, прямо отвечал, что нет, не нужны, а даже если и будут нужны, он предпочтет обсудить этот вопрос с королем, и вообще он занят. После череды подобных отказов очередь интересующихся все-таки пропала, но, как говорится, осадочек остался. В том смысле, что вампир уже завел у себя в голове два списка. Тех, кому нужно устроить очень несчастный случай в ближайшие 5 лет, и тех, кому до него же остался всего год. Само торжество началось около полудня и состояло из 2 частей, первая из которых проводилась на уже отстроенной площади у дворца, где присутствовали вообще все желающие, которые смогли уместиться. Под торжественные звуки трубачей на помост в сопровождении отца вышла принцесса, сменившая свой привычный мальчишеский наряд на более подходящий для такого случая. Приталенное черное платье с закрытыми рукавами, расшитое золотистыми нитями, такого же цвета полусапожки с невысоким каблуком, темно-синяя аккуратная шапочка с королевским гербом и бесчисленное множество украшений, за исключением тех, что надевались на шею. По традиции, именно невеста выходила первой для того, чтобы очаровать гостей своей красотой. Однако в этот раз публика была не на ее стороне, стоило на улице появиться жениху, как все внимание тут же сместилось на него. Конечно, черно-белый наряд вампира, который, о чем, впрочем, мало кто знал, он создал сам всего за час до церемонии, был действительно хорош, а его крой тут же принялись запоминать все портные, но, на деле решающим было преимущество иного рода. Все взоры тут же обратились на драконьи крылья и хвост, которые в лучах яркого солнца блестели в разы привлекательнее любого золота. Уверенным шагом вампир поднялся на помост и дружелюбно кивнул всем гостям, одарившим пару аплодисментами. После чего протянул руки ладонями вверх Валькалии, которая молча накрыла их сверху своими. Когда брачующиеся застыли в таком положении, король, а за ним и один из привезенных жрецов, прочитали долгие речи о мире, благополучии, вечной любви и прочем, а затем, наконец, поднесли обручальные ожерелья. Когда Мист и Валькалия взяли их и стали надевать друг на друга, вампир заметил, что руки девушки слегка подрагивают. «Что, первый раз, что ли?» Шутливым тоном негромко поинтересовался он. «Очень смешно. А для тебя, нет?» Так же тихо ответила принцесса, с интересом приподняв бровь. «Не первый и не последний», вампир подмигнул ей. «И тебя, кстати, тоже не ограничиваю, найдешь себе потом какого-нибудь рыцаря, или даже ни одного, так что просто воспринимай это как тренировку или репетицию». Губы принцессы растянулись в попытке сдержать улыбку, после чего ее пальцы перестали дрожать, а непослушный замок на ожерелье все-таки защелкнулся. Заметив это, жрец громогласно объявил о свершившейся церемонии и набросил на пару полупрозрачную накидку. Стоило молодоженам, согласно традиции, слиться в поцелуе, как первый этап был окончен, а второй, собственно, был банальной пирушкой, с музыкой, танцами, тостами, фокусами и прочим, что только делало ее еще банальнее. Для благородных она проходила во дворце, для всех остальных, под открытым небом. Жителей в строящейся столице было не так много, а яств и вин наоборот, в достатке, так что потом вампир даже мог смело говорить, что на его первой свадьбе в этом мире гулял весь город. Никаких особых происшествий на банкете также не было, в присутствии бога-дракона все старались вести себя в рамках приличия, несмотря на количество выпитого, кроме, разве что, 3 магических поединков, на которые участников, впрочем, подговорил сам вампир через тень, а то так ведь и со скуки помереть можно, тем более, что никто не пострадал, а получилось зрелищно. Часть народа вообще наверняка подумала, что так и было запланировано. Закончилось пиршество только к утру, когда все имеющие возможность стоять на ногах отправились в свои покои, а не имеющие, остались досыпать там, где уже спали. Принцесса при этом оказалась где-то между этими состояниями, идти она могла, но не очень прямо, так что вампиру пришлось ее поддерживать. Учитывая количество свидетелей, которые бы не поняли обратного, мист отвел девушку в свои покои, где и оставил отсыпаться до полудня, и даже постарался не слишком смеяться, когда взлохмаченная принцесса проснулась и с совершенно искренним удивлением поинтересовалась, как она здесь оказалась и что вообще происходит. Немного поиронизировав на тему чьего-то неумения пить, мист все же напомнил девушке события предыдущего дня и отправил прощаться с родственниками. Король и его свита отбывали уже через день, а сам вампир лениво уселся в удобное кресло и принялся перебирать варианты дальнейших действий. Как-никак, ему требовалось привести свою новую империю к могуществу, начиная всего с одним городом в управлении. Впрочем, договоры с королевством людей и страной эльфов уже значили немало, а кроме того, все еще оставался весьма высокий шанс, что вскоре его задача сильно упростится. Примечание к части. Спасибо всем, кто прочитал. Буду рад вашим комментариям. Объективная критика, как и вопросы, только приветствуется. Если вы ждете продолжения, буду рад об этом узнать, а если посоветуете мое творение другу, буду просто счастлив. Глава 58. Глаз Нерахеи. Несколько недель спустя. А он зря времени не терял. Нерахея удивленно присвистнула, когда ее кровавая платформа нависла над столицей будущей империи Адонвайт. Девушка уважительно оглядела новенький дворец, занимавший огромную площадь. Одобрительно кивнула при виде широких чистых улиц и аккуратных кирпичных домов, чаще всего в 3 этажа и больше. Почувствовала легкий укол ностальгии, глядя на разрастающееся дерево и пышущий зеленью сад, расположившийся на северо-западе от замка. А ведь это было только начало, строительные работы были в самом разгаре. А чего ты еще ожидала? Наш глава по мелочам не разменивается. Раз уж решил строить империю в открытую, можешь быть уверена, что ни одна другая с ней не сравнится. Янариан пожал плечами, тоже окинув окрестности взглядом. А столица – это сердце империи, так что должна ей соответствовать. Это понятно, просто я не ожидала такой скорости. Признаться, я думала, что Неви преувеличивала, когда говорила, что он и без нашей помощи бы справился, а мы так, только ускорим ход событий. Так он же не знал, что мы живы, как-никак, 1500 лет прошло, мало ли что могло произойти, поэтому и действовал наверняка исходя из худшего предположения, что никакой помощи от нас и не будет. Седоволосый юноша откинулся в кровавом кресле, разглядывая дворец. Милая рыжеволосая девушка попыталась было поинтересоваться, не нужно ли ему что-нибудь, но а только раздраженно отмахнулся. «Я приказал тебе скрыться с глаз моих, но я ведь так и сделала, господин Ян», — раздался подобострастный голос в метре позади от девушки. «Я имел в виду, проваливать подальше, на другой конец платформы, а не нацепить иллюзию. Но мне ведь тоже все интересно. Это же первый раз, когда вы решили меня взять с собой в далекое путешествие. Ну, пожалуйста», — начала конючить невидимая владелица голоса, направив в сторону пустоты указательный палец, на котором было сразу несколько колец с голубоватыми камнями. Янариан запустил в существо небольшую молнию. Ойкнув, Арахнида развеяла обе иллюзии, невидимости на себе и рыжеволосой девушки в метре впереди, после чего стремительно переползла за спину собеседницы вампира. «Госпожа Нирочка, спасите меня от него. Ну, мне и правда интересно. Не хочу сидеть в самом конце среди гор золота, хочу тут, с вами». Громадная Арахнида присела и наклонилась так, чтобы верхней, человеческой частью, прижаться голой грудью к спине вампирши и приобнять ее. «Да хватит уже пинать ее, Ян», — Нерахея раздраженно закатила глаза. «Она меня раздражает, а если кто-то меня раздражает, то долго не живет, да-да. Ты что, конкуренции боишься? Что он сделает ее главной попытком и тебе ничего не достанется? Вот еще», — насмешливо фыркнул юноша. «Просто ее лживая рожа бесит. Да и какой из нее мастер, и полчаса не проходит, как она срывается и просто их жрет. Ну, во-первых, это тоже должно быть очень страшно, особенно если кушать небольшими кусочками», — заупрямилась Арахнида, профессиональную гордость которой задели. «А во-вторых, да, срываюсь, но только потому, что вы меня плохо кормите. А я ведь такая послушная, никого без команды не ем, все приказы выполняю вовремя. Прямо ангел во плоти», — рассмеялся вампир. «Ну опять вы начинаете ехидничать. Я даже не знаю, что это такое, ангел, потому что вы мне рассказывать не хотите. Так, Хватит. Нерахии надоело в очередной раз слушать их спор, тем более, что единственной причиной ему была скука обоих спорщиков. Мы уже почти прилетели, Ян, скоро у тебя будет достаточно развлечений. Она убрала руки Арахниды со своих плеч. А ты отлипни от меня, и иллюзию верни на место, а то еще напугаешь каких-нибудь горожан. И, Армиана, надеюсь, ты не забыла, как можно себя вести и как нельзя, если хоть одного человека не досчитаются. Да что вы, госпожа Нирочка, я ведь уже сколько лет ни одного без разрешения не скушала. А что насчет оборотней? Ехидно поинтересовался юноша. Они не считаются, да их и не жалко. Почти одновременно с Арахнидой фыркнула вампирша, за годы правления заработавшая на упомянутую расу аллергию. Ладно, тихо, мы спускаемся. Раздался негромкий стук в дверь. Войдите. Вампир оторвался от разложенных перед ним бумаг и поднял взор на зверодевушку, устало ввалившуюся в его кабинет. Я тебя ненавижу. И пусть будет проклят тот день, когда я сказала, что согласна на все это. Это во-первых. А во-вторых, я закончила на сегодня с тренировкой на выносливость. Едва переставляя ноги, Мирея доползла до стула и со вздохом облегчения рухнула на него. Потянувшись, она достала кувшин с привычного места и жадно вылокала липкую жидкость до последней капли. Еще раз вздохнув, на этот раз с нотками наслаждения, она с интересом перевела взгляд на рисунки, лежащие на столе перед вампиром. Дракон. Зверодевушка хмыкнула. Так на флаге империи будет все-таки дракон. Ага. С учетом легенды, это вариант сам напрашивается, ухмыльнулся вампир. Но, пожалуй, я добавлю еще одну деталь. У драконов ведь тоже есть зубы, а любые историки и геральдисты будут видеть в этом символ того, что мы готовы защищаться или что-то подобное. И лишь немногие будут знать, кому в действительности они принадлежат. После быстрых движений вампира на изображении появилась пара небольших аккуратных клыков, гармонично вписавшихся в рисунок. Мист улыбнулся, обнажив свои клыки. Мирея, взглянув на него, повторила жест, испытав при этом странное, но весьма приятное чувство, чувство причастности к тайне, чувство превосходства над остальными, чувство власти. Внезапно в двери постучали. На всякий случай зверодевушка предпочла спрятать клыки, вампир же разрешил посетителю войти, параллельно прислушиваясь к чему-то у себя в голове. Там какие-то твои знакомые приземлились прямо на площади. О, и ты тут. Альвира на секунду прервалась и улыбнулась зверодевушке, после чего закончила новость. Так вот, эта троица хочет с тобой увидеться. Пускать их? Конечно, вампир кивнул. Только веди не сюда, а в тронный зал. Ха-а, да ты им никогда не пользуешься. Ну ладно, девушка, пожав плечами, покинула кабинет. Кто это? И зачем вести их в тронный зал? Поинтересовалась Мирея. Скоро узнаешь. Пошли. Оказавшись в пустом зале, вампир зачем-то создал себе несколько десятков клонов, среди которых оригинал тут же затерялся. Решив не задавать лишних вопросов, Мирея просто наблюдала за передвижениями образовавшейся толпы, которая сейчас перестраивалась в два ряда и таким образом создавала дорожку к трону. Застыв на месте, клоны тут же начали обрастать костяной броней, которая быстро превратила их в рыцарей света, как ехидно называл этот образ сам вампир. Единственный оставшийся без брони мист спокойно уселся на трон и подозвал зверодевушку к себе. Не успела она поинтересоваться, к чему весь этот спектакль, как широкие двери распахнулись и в зале появилась странная троица, ведомая Альвирой. Впрочем, последняя, поймав взгляд вампира, зал сразу же и покинула, оставив гостей на него. Первой шла невысокая зеленоглазая красавица-эльфийка, рыжие волосы которой доходили ей до лопаток. Из одежды она предпочитала простенькую рубашку и обтягивающие штаны, а из украшений всего пару браслетов, амулеты, совершенно не выдающиеся на их фоне остроконечные серьги металлического цвета. Рядом с ней шагал седовласый юноша с миловидным лицом, который, в отличие от спутницы, был одет гораздо более вычурно, начиная от остроконечных туфель с невысоким металлическим каблуком и заканчивая лихо развивающимся плащом. Шедшая позади девушка при этом выглядела на их фоне бедной родственницей. Простенькая одежда, слегка склоненная голова, красивое, но какое-то невыразительное лицо, прикрытое черными волосами. На секунду Мирее показалось, что оно расплылось, но протерев глаза, зверодевушка не заметила ничего подозрительного и с интересом покосилась на вампира. Тот расслабленно сидел на троне, с улыбкой разглядывая посетителей и явно ожидая их действий. Эльфийка уже хотела что-то сказать, когда седовласый юнец остановил ее и ехидно прищурился, после чего направился вперед, по пути негромко декламируя простенький стих. Король сидел на троне, был стражей окружен, мудрейшим из владык был он провозглашен, любили его люди, любила его знать.